руках мое сердце. Вспомним давай весну, которая тогда познакомила нас. Я только тебя одну, я только с тобою тогда и сейчас. Хотя бы на несколько дней. Давай забудем, что все так непросто. Прости меня за то, что я так непростительно стал забывать, как восхитительно тебя целовать. Прости меня за те мое сердце. В моё сердце.